Интересно, кто они такие, наши спасители? Покончив с едой и неторопливо идя по направлению к столпившимся в отдалении людям, размышляла Арейша. С первого взгляда они здорово напоминали обычный отряд искателей, которым повезло где-то разжиться оружием древних, мощным оружием, с легкой завистью подумала девушка, оглядывая разбросанные по двору тела бронеходов. Но напоминали только на первый взгляд. Будь они и впрямь какой-нибудь искательской командой, не пялились бы так откровенно на нее, пока она ела. Уж кто-кто, а искатели никак не могли не знать про ее расу и ее особенности. В частности, про то, что столь пристальное и демонстративное наблюдение за питающимся арахнидом является жуткой бестактностью по отношению к оному. Конечно, можно предположить, что спасшая их команда целиком состоит из совершенно невоспитанных хамов. Однако, их в остальном вполне вежливое и даже деликатное поведение делало подобный вывод маловероятным. Да и обострившееся, как всегда, после сытой еды чутье подсказывало Рейше, что встретившиеся ей люди явно видят арахнида в первый раз в жизни, отчего и проявляют такое весьма, надо сказать, раздражающее своей пристальностью внимание. В ощущаемых девушкой эмоциях большей частью светились неприкрытое любопытство, как всегда бывает у человека при встрече с неизвестным, но не угрожающим ему явлением. «Интересно», – подумала Рейша. «Вот и еще вопрос. Почему эта команда практически целиком состоит из неизменных? Чистые, не подвергшиеся изменяющему влиянию хаоса люди, являющиеся главной и наиболее охраняемой ценностью любого форта, в искатели шли крайне редко, точнее практически никогда. Не так уж и мало повидавшая в своей жизни Арейша не могла припомнить ни одной искательской команды, в которой бы имелся чистокровный человек, и то сказать, что ему в искателях делать чистому-то. Слишком мало их осталось в мире после того, как в него прорвался хаос, и слишком ценились они выжившими, чтобы позволять им рисковать собой в бесконечных, населенных монстрами и тварями пустошах. Да и неудивительно, ведь только чистокровным людям оставались доступны те жалкие остатки старой магии, что еще сохранялись в гибнущем мире. Только чистокровные могли перенастраивать находимые искателями артефакты так, что они начинали служить в руках и лапах любого разумного, и только чистокровные могли устанавливать и поддерживать магические барьеры, оберегающие немногочисленные поселения от расплескавшегося по миру хаоса. Так что выжившие обитатели фортов ценили и охраняли чистокровок намного тщательнее, чем зеницу ока. Глаз-то он что? У большинства измененных с регенерацией все было в полном порядке, так что отрастить поврежденный глаз заново особых проблем не представляло. Те же расы, которые хорошей регенерацией не обладали, всегда могли пригласить арахнидоценителя. 5-10 процедур, в зависимости от расы пациента и его естественных регенеративных способностей, и глаз как новенький, а вот погибшего человека заново не отрастить. Мало их, слишком мало, потому и берегли их, понимая, что поселение, в котором не осталось ни одного чистокровного, обречено. Ладно, артефакты и заклинания. Они хоть и облегчают жизнь и существенно уменьшают потери при очередных волнах, однако при нужде и без них прожить можно. Но вот круг защиты, единственный, пусть и не очень надежный барьер между людьми и хаосом, без него любой даже самый максимально укрепленный форт был попросту обречен. Рано или поздно, но он погибнет, захлестнутый очередной волной или вырезанный по одному охотящимся тварями, либо прорвавшимся с пустошей, либо просто самозародившимся в каком-нибудь укромном уголке. Вот потому-то Рейше и было невероятно странно и дико видеть здесь, на пустошах, не за надежной стеной мощного богатого форта, бесплотного окружения преданных охранителей, чуть что готовых заслонить своей грудью от любого, даже гипотетической опасности целых 11 чистокровных людей. Да и 12-й по внешнему виду от чистокровки отличался только низким ростом и слегка заостренными ушами. Видимо, в его случае среди отдаленных предков каким-то чудом затесался ушан. Впрочем, судя по тому, что он мог пользоваться магией, какого-либо решающего воздействия данная примесь не оказала, и он тоже вполне подпадал под определение расово чистого человека. Между тем, непонятности множились. К известию о том, что человеческим отрядом командует тот самый старухий потомок Ушана, Арейша отнеслась почти равнодушно. Подумаешь, еще одна нелепость среди обрушившихся на нее вороха. Хотя скажи ей кто раньше о том, что чистокровные люди потерпят командование над собой кого-либо со столь явными признаками изменения, пусть и только внешними, не затронувшими магической сущности. Она рассмеялась бы подобному неумелому сказочнику прямо в глаза. Но когда разговор зашел о богах и демонов, и какая-то облаченная в черный балахон девочка мимоходом заявила о том, что они существуют, и она может за это ручаться, То сдержать свое изумление Арейша уже не смогла. Ладно бы просто заявила. Мало ли о чем можно говорить. Потрепать языком впустую любили многие из чистокровных. Но она еще искренне верила в свои слова. Обострившимся после еды чутьем, Арейша отлично ощущала, что никакого, даже малейшего сомнения в сказанном это странное клирик не испытывала. Да и реакция остальных, точнее отсутствие таковой, косвенно подтверждала правдивость слов странной девушки, что оставалось делать бедной Арахниде. Поверить в то, что противоречило всему ее жизненному опыту и знаниями, какой-то уцелевший демон-бог, с которым общались совсем недавно, конечно, девочка уверена в своих словах, но может она просто сумасшедшая, а остальные подтверждают ее слова? Так возможно, это просто компания такая, с душевными проблемами. Потери разума среди чистокровных были весьма нередки. Видимо, изменившаяся после прорыва хаоса реальность не очень-то для них подходила. И исключать возможность одновременного сумасшествия 12 человек было нельзя. И давать команде из дюжины сумасшедших чистокровок точные сведения о расположении ближайших людских поселений никак нельзя тоже. Кто знает, что взведет им в больные головы. Но с другой стороны, вдруг то, о чем они говорят, правда. Вдруг это шанс. Шанс для всего гибнущего мира. И она его глупо бездарно упустит? Поверить на слово без доказательств невозможно. Но и упускать такого шанса нельзя тоже. Вот и оставалось только завести длинную и бессмысленную болтовню про различные блюда, якобы подходящие для откормки демонов, в надежде дождаться чего-нибудь, что разъяснило бы ситуацию, и гадать, когда же эти люди сообразят, что она несет полнейшую чушь. Всем ведь давно известно, что рахниды могут питаться только свежей добычей, и значит она не имеет ни малейшего представления о том, о чем с таким увлечением рассказывает.